Глава 41. Терра. Чудесная, полная супружеской нежности ночь не принесла мне покоя. Порой чудится, что все хорошо, и муж безмерно меня любит, готов бросить к моим ногам весь мир, все богатства. Порой начинает казаться, что он ни на шаг не свернет с пути, если уже что-то крепко решил. Покинула супружеские покои без особого сожаления. Должно быть, настала пора чуть разобраться в себе, остыть, отдохнуть, осмотреться в конечном итоге. Может, сегодня я выберусь наконец-то на море или прогуляюсь по дворцовому саду? Вечер еще так не скоро, надо успеть надышаться мнимой свободой, подготовиться ко всему, насколько это возможно, отдохнуть. «Не грусти без меня этим днем», — сказал муж на прощание, заглядывая в глаза преданным и чуточку нетерпеливым взглядом. «В этот день мне будет чем заняться. Скажи, почему ты убил Айхи?» «Я не сам ее убил. Мою жену казнили по моему приказу». Хмурая складка залегла между бровей. Весь подобрался, насупился даже. «Почему так? Ведь ты любил ее?» Она осмела публично ослушаться. «Был пир, я послал за ней, и она отказалась спуститься, показаться моим гостям во всем великолепии своей красоты. Визири посчитали, что если позволить такое королеве, то ее примеру последуют все жены страны. Рухнут устои. Я обронил только одно слово, о котором долго жалел, и ничего не пытался исправить. Воля короля так же незыблема и нерушима, как алмаз. Иди, прогуляйся, тебе ничего не грозит. Сколько горечи в его взгляде. Но есть ли там место раскаянию? Распусти гарем. Не хочу видеть других рядом с тобой. Наглая просьба, смешная, дерзкая. Никто не смеет командовать королем. Рядом со мной ты никого не увидишь. Я выполню твою просьбу. Потом. Незачем держать огромный гарем, когда нет в нем нужды. Затратно. Тихонько коснулся запястья губами, чуть ниже браслета. Что стоят его слова? Ведь он со мной согласился, но в то же время не уступил. Затратно. Слово «золото» важнее спокойствия любимой жены. Или он так отчаянно не хочет показать мне свои уступки, делает, как я хочу, но будто вершит это сам. Дороги до лавки я не запомнила, утонув в своих мыслях. Хай ждал внутри, низко склонившись над ларцом, полным безделец разного вида. Кружевные платочки, колечки, брошки, всякая милая всячина. «Девушки, это вам по случаю сегодняшнего праздника». Брат отступил на два шага, давая служанкам возможность подойти ближе, чтоб те не смутились близостью чужого мужчины. «Девушки, идите во двор, выбирайте при свете солнца, тут слишком сумрачно». Выпорхнули райские птички, улыбчивые и довольные, предвкушая, как станут делить эту смешную добычу. «Будь осторожна, Нан действительно опасен. Он фанатик, а хуже того, мечтает, чтобы король никогда не завел потомков ни от одной из женщин, чтобы род не продлился, и он сам мог взойти на трон, или же его дети. Драконы живут потрясающе долго. Ты тоже будь осторожен. С Наном я как-нибудь разберусь. Его власти над моим мужем пора угаснуть. Есть еще что-то, что мне надлежит знать? Как будто бы нет. Или, если что, я всех задержу. Любой ценой. Тебя ждет великая судьба, вот увидишь. Спасибо за помощь, постараюсь не подвести. Нырнула в шкаф и очутилась в пучине скандала, судя по тем крикам, что доносятся из-за дверей. Что и кто опять натворил? Как я соскучилась по всему этому. Ругаются, значит, все хорошо, и дела идут как обычно. Ну-ка. Навострила ушко, припадая к двери. Слышу возмущенный крик экономки. «Я говорю, вы его довели. Подумать только, доконать Мёмейда. Как и удалось только». «Нет, мне, конечно, стыдно, но когда я покидала бассейн, он был вполне жив. Он и сейчас жив. Лежит на дне и пускает пузыри струйками. Вот только недееспособен. Мы его даже выдавить не смогли. Сейчас посмотрите, что вам госпожа об этом скажет. Помяните мое слово, скандал обещает дойти до небес». Девица такого рода и так себя повести. Отказаться платить за наши убытки. Да заплачу я, не в этом вопрос.